Тема для семинарских занятий, главе 5. Тема 1. Имперская власть. Часть 1. Симокатта об образе идеального государя. Феофилакт Симокатта, византийский историк, конца VI, первой половины VII века. Приведен отрывок из истории. 628-638 годы. Держи в узде разума произвол своей власти. С помощью философии, как рулем, управляй кораблем своей империи. Бойся думать, что ты превосходишь всех умом, если судьбой и счастьем ты поставлен выше всех. Стремись заслужить не страх, а расположение своих подданных. Льстивым речам предпочитай упреки, а не лучший наставник жизни. Пусть пред глазами твоими вечно находится справедливость, которая по поступкам нашим воздает нам достойную награду. Пусть кротость управляет твоим гневом, а страх — благоразумием. Будучи любителем мудрости, считай, что это Парфира — дешевая тряпка, которой ты обернут, а драгоценные камни твоего венца ничем не отличаются от камешков, лежащих на берегу моря. Парфира — длинная пурпурного цвета мантия, один из символов императорской власти. Мрачен цвет пурпура. И государи должны быть сдержаны в благополучии, не терять разума в счастье, не предаваться гордости из-за злосчастного царского деяния. Ведь императорский скипетр говорит не о праве на полную свободу действий, а о праве жить в блестящем рабстве. Вторая часть. Прокопий Кесарийский. Тайная история. 550 год. Прокопий Кесарийский, выдающийся византийский историк VI века. Характер императора Юстиниана I. Император Юстиниан, 527-565, один из наиболее ярких политических деятелей Византии, провел серию реформ по ограничению произвола чиновников и наместников в провинциях. Под его началом было кодифицировано римское право. Юстиниан вел активные наступательные действия против варварских королевств, образовавшихся на месте Западной Римской империи. В годы его царствования был заново отстроен императорский дворец и храм Святой Софии. Итак, был этот Василевс исполнен хитрости, коварства, отличался неискренностью, обладал способностью скрывать свой гнев, был двуличен, опасен, являлся превосходным актером, когда надо было скрывать свои мысли. Неверный друг, неумолимый враг, страстно жаждущий убийства и грабежа, склонный к распрям, большой любитель нововведений и переворотов, легко податливый на зло. Ко всему прочему, он отнюдь не брезговал доносами и был скор на наказание, ибо он вершил суд, никогда не расследуя дело, но, выслушав доносчика, тотчас же решался вынести приговор. Он, не колеблясь, составлял указы, безо всяких оснований, предписывающие разрушение областей, сожжение городов и порабощение целых народов. Тема вторая. Византийская культура. Часть третья. Каждан. Византийская культура. Каждан — современный историк. Работа написана в 1968 году. Христианский храм. Знаменательно, что раннее христианство вообще начиналось с негативного отношения к культу, с призыва к упрощению культа. Напротив, победившее христианство создало пышные формы богослужения, напоминавшие и театральные зрелища, и церемонии императорского дворца. Богослужение шло в специальных помещениях, храмах, функция которых принципиально отличалась от назначения античных храмов. Греко-римские храмы были жилищем статуи Бога, кроме того, в некоторых случаях казнохранилищем города, и доступ внутрь святилища был открыт лишь жрецам. Верующие не выступали участниками религиозных церемоний, но наблюдали их извне. Христианство, распахнув двери храма, сделало верующих соучастниками богослужения. Поэтому в греческом храме основную художественную нагрузку нес экстерьер. Зритель воспринимал храм преимущественно снаружи. Византийская церковь, особенно ранняя, наоборот, была лишена бросающихся в глаза наружных украшений, зато ее внутреннее пространство украшалось мозаикой, фресками, колоннадами и арками, здесь горели сотни свечей, причудливо отражавшихся на мраморе стен и пола, на стеклянных кубиках мозаик. священник и диакон выходили в парадных одеяниях. Певчие исполняли гимны, славившие Христа и Богородицу. Символика византийского искусства. Исходным принципом христианского культа был символизм, благодаря которому реальные предметы наделялись сверхъестественным смыслом. Все элементы культа становились символами, аллегориями, обнаруживали иное, внутреннее, тайное значение. Самый храм оказывался символом космоса, и вся его архитектура, вся система мозаик и росписи предназначалась к тому, чтобы воплощать в зримых образах христианскую идею связи земного и небесного. Храм заключал в себе все пространство — небо, купол, рай, алтарную апсиду и даже ад — западные части здания, где первоначально стояли во время богослужения те, кто еще не принял крещение, только стремился стать христианином. Здесь, в западной части храма, помещалось иной раз изображение страшного суда. Храм также заключал в себе и все время изображение истории Христа и его предыстории. Ветхозаветных патриархов и пророков рассматривались не как напоминание о прошлом, но именно как воспроизведение его, как его повторение. Тема третья. Византия и Запад. Часть четвертая. Жак Легов. Цивилизация средневекового Запада. По отношению к грекам латиняне испытывали смесь зависти и презрения, идущего от более или менее подавляемого чувства неполноценности. Латиняне упрекали греков в том, что они манерны, трусливы, непостоянны, но прежде всего они обвиняли их в богатстве. Это была рефлекторная реакция воинственного и бедного варвара на богатого цивилизованного человека. Неотесанным варварам, которые противопоставляли свою простоту неестественности этой цивилизации и церемониала, была непонятна застывшая в этикете светская учтивость. В 1097 году, во время приема лотарингских крестоносцев императором Алексеем I, один из них, раздраженный этим этикетом, уселся на трон, находя неподобающим, чтобы один человек сидел, когда столько храбрых воинов пребывают стоя. Такие же реакции у французов, участников Второго крестового похода, например, несдержанность Людовика VII и его советников перед манерами византийских посланцев с витиеватым языком их речей. Епископ Лангрский, испытывая сострадание к королю и будучи больше не в силах выносить длинные фразы оратора и толмача, сказал им: «Братья мои, соблаговолите не говорить столь часто о славе, величии, мудрости и благочестии короля. Он себя знает. И мы его знаем тоже. Скажите ему быстрее и без обиняков. Чего вы хотите?» Оппозиция была также и в политических традициях. Люди Запада, для которых главной политической добродетелью была верность, искренняя, честная верность феодала, считали лицемерием византийские методы, целиком пропитанные соображениями государственной пользы. «Ибо у них, — писал еще Одон Дельский, французский хронист Второго крестового похода, — общепринято мнение, что нельзя никого упрекать в клятвопреступлении, если он это позволил себе ради интересов Святой Империи». На ненависть латинян греки отвечали отвращением. Анна Комнина, дочь императора Алексея, которая видела участников Первого крестового похода, описывает их как грубых, хвастливых, надменных и коварных варваров. Превыше всего византийцам внушала ужас алчность людей с Запада, готовых продать за обол жену и детей. Тема четвертая. Причины гибели Византии. Часть шестая. Каждан. Византийская культура. Сохранение в Византии централизованного управления и императорского двора на первых порах содействовали сравнительно раннему возрождению городской жизни и городского производства. Византия раньше, чем Запад, выходит из полосы хозяйственного упадка. Здесь сохраняются значительные элементы античной цивилизации и римского права. Однако чем дальше, тем более явно проступают в Византии пороки самодержавного государства, продажность чиновничества и отъявленное казнократство. Медлительность функционирования государственного аппарата, обусловленная растянутостью коммуникаций и боязнью ответственности во всех звеньях административной машины. Традиционализм, тесно переплетенный с расслабляющей волю идеей избранничества. Дороговизна государственного аппарата. В Всеобщая имущественная и социальная неустойчивость, порождавшая произвол на одной стороне, а на другой — эгоизм и политический индифферентизм. Эта общественная неустойчивость, естественно, отражалась и на природе государственной власти с ее внешним всемогуществом и внутренней нестабильностью. Слабость Византийской империи, обнаружившаяся в XI веке и приведшая, в конце концов, к катастрофе 1204 года, была обусловлена не развитием феодальных порядков, не феодальной раздробленностью, а наоборот, недостаточным развитием феодальных порядков. Страна страдала не от феодального расчленения, а от бюрократической централизации и от порожденного ею гражданского и морального безразличия, охватившего широкие слои. Вопросы и задания. Первый вопрос. Прочитайте тексты 1 и 2. Каким представляли Византии образ идеального правителя? Перечислите его основные черты. Чем, с точки зрения Феофилакта Симакатты, император должен сдерживать произвол своей власти? Какую роль в обуздании произвола власти играют сословно-представительные органы в Европе? Было ли нечто подобное создано в Византии? Почему? Прочитайте описание характера Юстиниана I и его политической деятельности. Может ли, с вашей точки зрения, совмещаться в одном человеке коварный деспот и блестящий политический деятель? Можно ли дать однозначную оценку роли такого правителя в истории? Второй вопрос. Прочитайте текст 3. Что отличало христианский культ от языческого? Какую роль в христианском богослужении играли верующие? Какое воздействие это должно было на них оказывать? Расскажите о символике христианского храма и его внутреннем убранстве. Третий вопрос. Прочитайте текст 4. В чем Жак Легов видит причины отчуждения между Византией и Западом? Назовите их. Какая кажется вам наиболее важной? Какими видели друг друга западноевропейцы и византийцы? Почему? Что именно не нравилось им друг в друге? Как вы считаете, что лежало в основе различий в поведении западноевропейцев и византийцев? Только ли разница в культуре и манерах? Вопрос 4. Прочитайте текст 5. Подумайте, почему централизованная власть стала тормозом для развития Византии? Какие недостатки ее стали проявляться? Какие социально-экономические процессы сдерживались центральной властью? Какие еще причины привели Византию к гибели?